«Нет», — сказал Саша, — «тогда я буду вынужден доложить об этом государю». «Это ваше право», — пожал плечами Саша, — «и, наверное, даже обязанность». Ситуация конфликта Саше не нравилась, особенно учитывая шаткость и неопределенность положения. Надо признать, что эту породу людей он знал плохо. Один из его подзащитных, выпускник ИСТФАК МГУ, из старой московской интеллигенции, политический, оказался на спецблоке матросской тишины в одной камере с тремя выпускниками кадетского корпуса. И потом со смехом рассказывал, как они ностальгически вспоминали о том, как кадетами разглаживали простыни на кроватях с помощью перевернутой табуретки. Этой табуреточной аккуратности Саша никогда понять не мог, а ведь за обедом все казалось совсем хорошо. Контакт установлен, и собеседник полностью покорен воспоминаниями про Болгарию и вполне православными планами ее освобождения. А вот, на тебе, Николай Васильевич, свобода, не такая плохая штука, примирительно сказал Саша, если не давать ее хотя бы немного, хотя бы в мелочах. Человек, который рано или поздно все равно ее обретет, просто не сможет себя контролировать, опьянеет и потеряет голову, потому что не научился властвовать даже собой. Зиновьев отвернулся и не ответил. Экипаж остановился возле готического здания вокзала. Рядом стояло еще несколько конных экипажей и ни одного автомобиля. Более того, на дороге не было никаких признаков асфальта. Брусчатка, как на Красной площади, возле станции. «Никса, здесь, что все на бричках ездит?» – спросил Саша. «Саша, у нас Ландо», – поправил брат. «Ландо» – слово было смутно знакомым. «Хорошо», – запомнил. Публики было не очень много, но одеты были все соответствующе. Сюртуки с шейными платками у мужчин и кринолины у дам, и вся одежда с длинными рукавами. Они вошли в здание вокзала и поднялись на платформу. Модные пристрастия публики не изменились. «Да», – подумал Саша, – «пожалуй, слишком много массовки для одного меня». Подошел к краю платформы. Пути имели вид вполне обычный. Черные шпалы, рельсы, щебенка, трава между путями. Он посмотрел вдаль, потом обернулся и взглянул в противоположную сторону. Светофоров не было. Ни там, ни там. Как же они обходятся? Зиновьев вынул трубку и закурил. Его табак был явно заграничного происхождения и никак не заслуживал наименования смердящего зелья. Однако Саша не стерпел. «Николай Васильевич, если вы курите, вы не могли бы немного отойти, я совершенно не переношу запаха табачного дыма». «Да», – вопросил Зиновьев. «С каких это пор?» «После болезни. При дедушке курить в городе было строжайше запрещено», – медовым голосом заметил Никса. «Это из-за пожарной безопасности, Николай Александрович», – парировал Зиновьев. «Так и здесь фонари газовые», – сказал Никса. «Боже мой, газовые». Саша взглянул на кованые столбы и шестигранники фонарей. «Интересно, как же они горят?» Зиновьев все-таки отошел шагов на 10, но трубки не затушил. «Дедушка не курил?» – тихо спросил Саша. «Не помнишь, на дух не переносил. Ты мне сейчас очень его напомнил. Даже интонация та же. Да, чем больше узнаю о Николае Павловиче, тем лучше к нему отношусь». Послышался звук далекого гудка, слабенького, больше напоминающего ку-ку, чем ту-ту. Вдали появился еле различимый силуэт поезда. Зашуршали рельсы. Паровоз, черный с высокой прямой трубой, извергающий густой дым, подкатил к платформе, остановился и выпустил пар из-под колес. Из единственного двухэтажного вагона высыпала та же сюртучно-кринолиновая публика с зонтиками и тросточками. В цилиндрах, котелках или дамских шляпках с цветами и лентами. «А, что ты хотел здесь увидеть?» – спросил себя Саша. «Электричку?» И напросился сюда только для того, чтобы окончательно убедиться в реальности происходящего. Отошел от платформы и сел на лавочку, сцепив перед собой руки. Никса изящно опустился рядом. «Саша, что с тобой? Все хорошо. У вас все поезда такие? Ну, есть еще английские паровозы, у них труба другая, с широким раструбом наверху. Понятно, что тебя так удивляет. Это просто паровоз. Я даже могу объяснить, как он работает. Я прекрасно знаю, как он работает. В чем дело тогда? В 21 веке нет паровозов», – очень тихо сказал Саша. «Точнее, они есть, но стоят на приколе в музеях. В крайнем случае на них устраивают костюмированные развлекательные поездки для туристов. Я потому и спросил, все ли поезда такие. Все. А на чем они ездят в 21 веке, если не на пару? Ну, на электричестве, естественно. Я что-то слышал об электродвигателях», — сказал Никса. «По-моему, их изобрел академик Якоби. но пока не применяют. Дедушка очень увлекался всякими электрическими штуками. Здесь очень жарко. Можно что-нибудь попить? Газировку какую-нибудь? Содовую? Содовая называется? Ну, что-нибудь холодное. Что у вас тут водится? Лимонад? Квас? Никса поднялся с лавочки и коснулся его плеча. Сейчас он подошел к Зиновьеву и спросил. Николай Васильевич, можем мы с Сашей пойти купить квасу? Саше нехорошо. Зиновьев кивнул. Ладно, идите. У конца платформы стояла бочка с квасом, причем деревянная, желтого окраса, с краником. Что-то похожее Саша видел на фотографиях советского периода. Квас разливала румяная девушка в длинном клетчатом платье, в глиняные кружки, похожие на пивные. Саша улыбнулся барышне. Девушка с поклоном вручила Никсе его кружку с холмом, пахнущей хлебом пены. «Берите, ваше высочество», — прокомментировала она. Никса расплатился монетами, на которых Саша заметил императорскую корону. «И вы, ваше высочество», — сказала девушка. Саше досталась такая же кружка. В ларьке они купили картонную коробочку с орешками в сахаре и сели на соседнюю лавочку. Саша с сомнением взглянул на свою кружку. «Они хоть их моют, надеюсь», — хмыкнул Никса. Зиновьев направился, было, за ними, но, видимо, встретил знакомого, так что его кто-то остановил и отвлек разговором. Воспитатель периодически озабоченно поглядывал в их сторону, но слышать явно ничего не мог. «Мы, что на каждый чих разрешение должны спрашивать?» — поинтересовался Саша. «Ну, в общем, да», — усмехнулся Никса. «Как ты так живешь? Привык. А во что может обойтись бунт против Зиновьева? Не проверял. Эки ты ленивый и нелюбопытный. Проверишь? Так уже начал. Насколько он способен отсюда нести? Обязан», — сказал Никса. «Ты все правильно понял. Он чуть не ежедневно отчитывается письменно об успехах нашего воспитания». «Ясно. А какой у него вообще набор санкций? Чем это может грозить? Выговором от пап, только и всего? Не сказать, чтобы это приятно. Переживем. Так, по нарастающей. Что еще? Ну, без ужина оставит. Отлично», — сказал Саша. «А то я уже боялся разожраться на борщах. Не надейся. Кормят и не гоняют тебя только из-за болезни. А то строевая подготовка, фехтование, гимнастика и верховая езда. Последнего совсем не умею. У тебя и раньше плохо получалось», — заметил Никса. «У нас что, программа кадетского корпуса?» «Примерно. У меня немного больше. А, да. Мальчика для битья у нас нет?» «Нет», — усмехнулся брат. «Слава богу. А то, если бы на моих глазах выпороли Митьку, мне бы пришлось до конца жизни ходить застегнутым на все пуговицы. Он же тебе не нравится». «Мало ли, что мне не нравится. Саша, тебя что-то еще ужасно удивило, когда мы покупали квас?» Глава 8. «Они, что знают, кто мы?» — поразился Саша. «Конечно. А что в этом странного? Узнают по гусарским курточкам. То есть, ты хочешь сказать, что царские дети гуляют по железнодорожной станции под своими именами и без охраны, с одним Зиновьевым, и покупают квас черт знает у кого? А что, отравит? Да, что угодно. Александр Павлович любил гулять по Дворцовой набережной, и никто ни разу не поднял руку. Угу. При том, что господа декабристы спали и видели, как бы его прирезать. Безумству храбрых поем мы песню. Пап тоже ходит без охраны, конечно. Ну, кроме торжественных случаев. Надо бы его предупредить. Саша, охрана не нужна. Посмотри на этих людей». И он указал рукой на толпу на платформе. «Они все наша охрана. Ты идеалист, Никса. Понимаешь, ну, какой ты государь, если тебе нужна охрана от собственного народа? Не обязательно тиран, уверяю тебя. Какое бы решение ты ни принял, обязательно найдутся люди, которым это не понравится. Это не значит, что они станут последователями Арсини. Кто это? Террорист, который покушался на Наполеона III в начале года. Молодая Италия? Да, кажется, что-то припоминаю. В нашем народе, Саша, слишком крепка вера, чтобы такие вещи были возможны. Что ты ухмыляешься? Вспоминаю о будущем. Эпидемии терроризма, повальном атеизме и всех четырех революциях. Мрачные у тебя пророчества, зато верные. Надеюсь, что у нас это будет не так кроваво, как во Франции», — спросил Никса. «С чего это ты надеешься? Страна огромная, народ нищий, аристократия не любит себя ничем ограничивать. Где будет больше жертв и разрушений, если упадет маленькая Франция или если рухнет такая махина, как Россия? Насколько самой разрушительной из революций будет третья? И настолько, что весь якобинский террор покажется милым пикничком утонченных интеллигентов. 2 миллиона голов, пикничек, а 10 не хочешь, это если голод и болезни не считать, и будет это не пару лет, а 40, а потом, еще 30, террор лайт на фоне загибающейся, так называемой социалистической экономики, и расстреливать будут не за вину, хотя бы воображаемую, а просто за принадлежность к дворянству, священству или политической оппозиции. «Все-таки ты сумасшедший», — сказал Никса. «Тебя предупредили?» «Да, да», — вздохнул он. «Ну, не верь, будешь крепче спать. В Вандее, кажется, было что-то в этом роде. Молодец, кое-что знаешь. А теперь сравни Вандею и Украину, скажем. Сколько Вандею местится на территории Украины? Навскидку не скажу. А сколько Украину местится в России? Я понял. Саша, а царя казнят? Почему же только царя?» Никса хмыкнул. «Со всей семьей, как мечтали господа декабристы. Ну, почему же только с семьей? Еще слуги есть, и лейб-медик. Декабристы до такого не додумались. Ну, так, они были аристократы, а царскую семью расстреляет полуграмотный мастеровой. Ты знаешь имя расстрелянного императора? Николай II». Никса помрачнел еще больше. «Это не ты», — сказал Саша. «Если бы это был ты, может быть, ничего бы и не случилось. Почему? Потому что ты умнее». Никса усмехнулся. «Ошибок наделает, не то слово, и не он первый. Пап, думаю, что и не он первый, но, наверное, еще можно что-то исправить, если я здесь. Саша, ты помнишь, что было 10 июля этого года?» «Да, совсем не помню. Мы уже вернулись из Финляндии, ты еще неплохо себя чувствовал и, кажется, не был болен. А 10 июля был спиритический сеанс. Духов вызывали?» Усмехнулся Саша. «Дух дедушки. Мы присутствовали?» «Нет, детей не пустили. Хотя мне было очень любопытно, но нам рассказывали. Сеанс проводил английский столовращатель Даниэл Юм. В Большом дворце были пап, мам, бабушка, дядя Константин, поэт Алексей Толстый, дочка поэта Тютчева, мамина фрейлина Анна Федоровна, принц Вюртембергский и еще несколько человек. Явился Николай Павлович, не смейся, явился. Все положили руки на стол, и тогда в разных углах комнаты раздались стуки, а стол поднялся на пол аршина над полом и стал наклоняться из стороны в сторону. На нем стояла масляная лампа, и она не упала, а пламя не потухло. Начались вопросы, и духи стали отвечать стуком, соответствующим буквам алфавита. Бабушка почувствовала, как кто-то коснулся ее платья, потом руки, и снял с нее обручальное кольцо. Потом эта рука взяла колокольчик из папиной руки, перенесла по воздуху и отдала принцу Вюртембергскому. «Знатный фокусник этот ваш Юм. Думаешь, он мошенник? С рукой и колокольчиком? Точно. Шоу для развлечения публики. Со стуками может быть добросовестное заблуждение. Почему ты считаешь, что только твои пророчества верны? Потому что я не беру за это денег. Он тоже не берет. Значит, как-то иначе получает награду свою. Подарки, связи. Ну, может быть, и что напророчествовал? Молчат все. Ага», усмехнулся Саша. «Духи сказали, что слишком много народа. Им трудно так отвечать. Пришлось удалить несколько человек. Угу, скептиков. Да, Анну Федоровну в том числе. Тютчев занимается спиритизмом, вызывает дух князя Черкасского. Она говорит, что пророчество духа, как две капли воды, похожи на мысли ее отца. И даже стиль ответов похож». Саша хмыкнул. «И что предсказал дух? Что Россия возьмет Константинополь и станет новой всемирной христианской империей?» Саша прыснул со смеху. «Ну, да, у него и стихи есть на эту тему. Извини, Никса, но счета на вратах Цареграда я тебе не обещаю, мытья сапог в Индийском океане тоже. Рад бы, да врать не буду. Зиновьев мне сказал, что ты ему за обедом, как бы, между прочим, рассказал об освобождении Болгарии. Это верно, Болгарию освободим, но не более того. Он сказал, что ты описал ему болгарскую кухню, болгарские пейзажи и даже запах степей. Я много видел в своих снах. Саша, что ты говорил о добросовестном заблуждении? Знаешь, лучше один раз увидеть. Ты же хотел поприсутствовать на спиритическом сеансе? Да. Что, если я для тебя устрою? Ты, а что ты удивляешься? Левитации колокольчиков не обещаю, зато блюдце может пойдет, куда надо, я же знаю будущее. Блюдце, сеанс будет по продвинутой технологии 20 века. Запоминай, Никса, нам понадобится большой лист плотной белой бумаги. Ватман уже делают? Да, отлично. Еще циркуль, карандаш, свеча и блюдце из тонкого фарфора. Чем легче, тем лучше. Сможешь достать? Легко. Только пообещай мне не воспринимать слишком всерьез. Салонное развлечение, оно и есть салонное развлечение. Обещаю, если ты мне потом объяснишь, в чем заблуждение. Конечно. Слушай, а они связали свой спиритизм и мою болезнь? Еще бы, я просто не успел рассказать. Ты почувствовал себя больным как раз во время сеанса. Но мы были в фермерском дворце, а родители в большом дворце. Когда вернулись, ты уже был без сознания. Тогда мам поклялась, что больше никогда не будет баловаться подобной чертовщиной. Хорошо, что ты мне об этом рассказал, проговорил Саша. Ты мне, кстати, какую-то неизвестную сказку Пушкина обещал, напомнил Никса, про царя Никиту. А, ну, слушай, царь Никита жил когда-то, праздно, весело, богато, не творил добра, ни зла, и земля его цвела. Царь трудился понемногу, кушал, пил, молился Богу, и от разных матерей, прижил 40 дочерей. Зиновьеву удалось, наконец, отделаться от собеседника, и он решительно направлялся к ним. «Ой», — сказал Саша, — «пока отменяется, а то мы с тобой оба нарвемся на строгий выговор, в случае благоприятного исхода высочайшего суда, что настолько, ну, Пушкин был известный вольнодумец, я ее, кстати, до конца наизусть не помню, надо список поискать, у Зиновьева наверняка есть, хранится еще со времен русско-турецкой войны, когда он молодым гусаром или, в каких он там войсках служил, кавалергардом, полагаю, но очень может быть, он женат на младшей сестре поэта Батюшкова, боже мой, одни поэты, но я не решусь у него спрашивать, заметил Никса, в этом ты совершенно прав, лучше сразу у нее, а у дам такое бывает, у дам и не такое бывает, Зиновьев неумолимо приближался, он, кстати, в каком чине, успел спросить Саша, генерал-адъютант, насколько это круто. Пап был генерал-адъютантом до смерти дедушки. Понял, вздохнул Саша. Николай Александрович, Александр Александрович, думаю, нам пора, сказал Зиновьев, подойдя к ним. Николай Васильевич, мы куда-то спешим, спросил Саша. В 8 ужин, в 9 вас хотел видеть государь. А сейчас сколько? Никса достал бригет. 5:30. Николай Васильевич, а можно еще прокатиться по городу, по Петергофу? Мы ведь успеем. Хорошо. Они отдали кружки торговке квасом, покинули станцию и сели в ландо. Экипаж покатился по мощеной мостовой. До города было совсем близко, только пересечь пути. Дома, больше напоминающие особнячки, магазинчики с полотняными навесами на первых этажах, дорога без всяких признаков асфальта, ни одного автомобиля, даже старого, ржавого и брошенного где-нибудь в глубине двора. Зато несколько конных повозок и пара телег с сеном под управлением настоящих бородатых мужиков во вполне традиционной одежде, в косоворотках и полотняных штанах. Больше всего Сашу поразила обувь. «Николай Васильевич, можно ехать вровень с телегой?» – попросил Саша. Зиновьев поймал его умоляющий взгляд и бросил кучеру. «Ванька, помедленнее!» И ландо притормозила. «Никса, на нем действительно лапти или я сплю?» спросил Саша, и указал брату глазами на мужика на телеге. «Да, лапти, а что?» удивился Никса. «Ничего, непривычно». Никса пожал плечами. Он был мрачен, и всю дорогу смотрел в сторону. «Мне не надо было тебе говорить?» спросил Саша. «Надо», вздохнул он. «Ты все правильно сделал. Одного не пойму, почему я тебе поверил. Потому что умеешь отличать правду от лжи». Зиновьев смотрел вопросительно. «Саша умеет не только освобождение Болгарии предсказывать», — объяснил Никса. «Что еще за предсказание?» — спросил Зиновьев. Саша уж было открыл рот, но Никса положил ему руку на плечо. «Только пап», — и в его голосе послышались такие железные нотки, что Саша сразу заткнулся, а Зиновьев не переспрашивал. Проехали одну улицу, свернули на другую. Вдоль улиц стояли фонари, такие же изысканные, как на станции, но чего-то не хватало. Эту странность Саша заметил еще на вокзале, но не смог понять, что не так. Наконец, понял, не было проводов. «Здесь тоже фонари газовые?» – спросил он Зиновьева. «Да, конечно. А они автоматически включаются или есть фонарщик?» «Фонарщик», – улыбнулся Никса. «А можно посмотреть, как он их зажигает?» – спросил Саша. «И, как они горят? Тогда мы точно на ужин опоздаем», – заметил брат. «Ну и черт с ним», бросил Саша. «Не должно так выражаться, Александр Александрович», сказал Зиновьев. «Извините», машинально сказал Саша. «Николай Васильевич, я хочу объясниться. Вас ведь предупредили, что я сумасшедший. Мне сказали, что вы еще больны. О, как политкорректно. давайте уж называть вещи своими именами. Балинский это не с потолка взял. У них есть основания. И Саша поймал холодноватый взгляд брата. «Никса, я государственную тайну выдаю?» – спросил он. «Ладно», – сказал брат. «Не думаю, что от Николая Васильевича это возможно скрыть. Понимаете?» – продолжил Саша. «В моих снах я существовал в другой реальности, там много чего было, но есть то, чего там не было. Например, паровозов, кринолинов, телег с сеном в городе, мужиков в лаптях и газовых фонарей. Я потому и попросился на станцию и в город, чтобы это все увидеть. Это как якорь, чтобы корабль не сорвало и не унесло в открытое море. Я еще не до конца понимаю, где реальность, там или здесь. Мне надо убедиться, что она здесь. Я коллекционирую доказательства. Это не блажь, не каприз, не подростковый бунт. Это такое лекарство». «Подростковый бунт?» – переспросил Зиновьев. «Ну, как мне перед вами реабилитироваться?» – спросил Саша. «Пуговицу застегните». «Хорошо, уже холодновато», – кивнул Саша и застегнул проклятую пуговицу. «Фонари зажигают после 9 вечера, Александр Александрович», – почти ласково сказал Зиновьев. «Вы не только на ужин опоздаете, но и к государю. Или это тоже не важно? Ну, что вы, осенью насмотритесь еще на фонарщиков», – добавил Зиновьев. «Можно хотя бы пешком пройтись?» – спросил Саша. Ландо остановилась, они спрыгнули на брусчатку и пошли вдоль улицы мимо хлебных, колбасных и кондитерских лавок. Потянуло запахом трав и эфирных масел. Над очередной дверью висела вполне привычная надпись «Аптека», но без зеленого креста, зато с чашей с змеей после надписи. «Можно зайти?» – честно спросил Саша Зиновьева. «За лекарством?» – поинтересовался тот. «Да, Николай Васильевич. За тем же самым». Интерьер аптеки был совершенно непривычен. В темных деревянных шкафах со стеклянными дверцами стояли многочисленные пузырьки и бутылочки с латинскими надписями. За таким же деревянным прилавком стоял старичок с лысиной и седыми бакенбардами, в зале перед ним располагалось несколько кресел, а за спиной аптекаря была целая лаборатория с весами, ступками, колбами и ретортами. Саша прилип к одному из шкафов и принялся читать названия на склянках. В них угадывалось что-то растительное, иногда минеральное, но ни одного знакомого бренда. Никса и Зиновьев расположились в креслах, не проявляя к чудесным склянкам ни малейшего интереса. Краем глаза Саша заметил, как аптекарь вышел к ним и подобострастно их приветствовал. «Ваше императорское высочество, ваше превосходительство». Потом переключился на Сашу. «Вас что-то заинтересовало?» «Ваше императорское высочество, все», — улыбнулся Саша. «Как вас зовут, Ильей?» «А по батюшке, Андреевичем», — с некоторым удивлением проговорил аптекарь. «Илья Андреевич, можете мне свою лабораторию показать? Пойдемте, ваше императорское высочество». Так Саша оказался по другую сторону прилавка. Кроме колб, весов и реторт в лаборатории присутствовал микроскоп и ступки с пестиками. И это было очень кстати. «Илья Андреевич, а насколько сильный у вас микроскоп? Бактерии видны, должны, ваше императорское высочество. А, где можно такой купить? Я вам напишу». И он взял перо и бумагу и написал адрес. «Напишите еще свой, Илья Андреевич», — попросил Саша. «У меня есть пара идей, может быть, они вас заинтересуют, но я хотел бы на бумаге подробно изложить. Могу я вам писать?» «Да, конечно, ваше высочество». Саша сгреб бумагу с адресами и убрал в карман гусарской венгерки. И вовремя. В лабораторию уже входил Зиновьев. «Кем вы стать собираетесь, Александр Александрович?» «Провизором. Чем лучше тот, кто отнимает жизни, того, кто помогает их сохранить, Николай Васильевич?» «Военный – это защитник, а не палач», – сказал Зиновьев. «Конечно, конечно», – кивнул Саша. «В свое оправдание могу сказать, что Петр Великий интересовался аптеками во время своего голландского путешествия, так что и мне не зазорно». Они вернулись в экипаж и поехали назад к парку Александрия. «Николай Васильевич, у меня к вам просьба», — сказал Саша. «Вы ведь, наверное, свободно говорите по-французски, а вы, еле парли ун пиу». «Один», — сказал Зиновьев. «Супер, я даже понял», — восхитился Саша. «Немного мне пока хватит, можете говорить со мной только по-французски, а вы? Certis 2. Certis, это конечно?» – спросил Саша. Зиновьев улыбнулся и кивнул. «Я буду все время переспрашивать и просить подсказку», – предупредил Саша. «Certis Bon 3», – согласился Зиновьев. «Еще мне понадобится несколько листов ватмана, как для рисования, ножницы и хорошо отточенный мягкий карандаш. по РКУ-4?» – спросил Николай Васильевич. «Очень просто», – сказал Саша. «Ватман режется на маленькие прямоугольники. На них записываются слова с переводом, потом карточки складывают в коробочку и перебираются за завтраком, обедом и ужином, пока незнакомые слова не кончатся. Можно еще заклеить зеркало по периметру и эту симпатичную ширму, которая стоит у моей кровати. Но тогда мне понадобятся булавки». «БН-5», — кивнул Зиновьев. «И, конечно, нужна книга с простыми, желательно стихотворными текстами, и словарь. Воулис воуску елку и чосе де и спецификуе?» — спросил воспитатель. На длинной фразе Саша слегка подвис. Николай Васильевич спрашивает: «Хочешь ли ты что-то конкретное?» Пришел на помощь Никса. «Да, я понял. Просто торможу. Беранже, песни. Берангер партиципила эрволутион де 1836», — отрезал Зиновьев. «Причем здесь его политические взгляды?» — спросил Саша. «Мне нужна его простота и веселость, а не революционная биография. Сложно найти француза, который ни в чем не участвовал. Кого ни возьми, отличаться будет только номер революции. Они активные. Это у нас можно отсидеться в своем имении, а потом говорить, что ты бы и вышел на площадь в свой назначенный час, но как-то не сложилось, заяц дорогу перебежал». Зиновьев слегка побледнел. «Вот, Николай Васильевич прекрасно знает эту историю», — заметил Саша. «Воулис воус детра увера утречосе, 7», — поморщился Зиновьев. «Ну, что я буду другое искать?» — спросил Саша. «Проще только Марсельеза, но по одной песне язык не выучишь. Я бы и рад высокоморального Корнеля почитать, но точно не потяну. Да и Корнель не идеален. Ничего, что его правнучка прирезала Марата. В Реймент, Черлотте де Цордой таит елли эллерри репетите филли де сорни елли 8, правда. Правнучка, я точно помню. Елли таит роялисте 9, заметил Зиновьев. Куелли цаломния, возмутился Саша. Елли эн таит пас роялисте, елли таит эр публица и не 10. Зиновьев, видимо, хотел возразить, что роялистка, это вовсе не клевета, но не успел, потому что Никс расхохотался. «Саш, ну у тебя и прононс, поправляй», — сказал Саша. «Не сомневаюсь, что французский у тебя, как у Александра Павловича, который, как известно, знал его лучше, чем презренный корсиканец Наполеон». «Три», — сказал Никса. «Что три? Ты мне льстишь сегодня в третий раз. Не знал, что ты считаешь. Ну, надо же мне как-то загладить спич про революции». Они уже подъезжали к фермерскому дворцу. «Никса, а как я должен обращаться к пап?» «Ну, государь там, ваше величество, к пап ты должен обращаться, пап», — сказал Никса. «А ты зайдешь со мной, даже за руку подержу. Ты отважен только на словах. На ужин была котлетка с картошечкой, что говорила о том, что местный повар не особенно заморачивается, по крайней мере, для детского стола. За царским Саше пока не довелось побывать ни разу. Он опять ел один, точнее в присутствии Кашева». После ужина за Сашей зашел Никса. «Ну, пойдем к пап», — сказал он. Глава 9. Они спустились на первый этаж по дубовой лестнице, прошли коротким коридором и оказались в зале с тремя огромными окнами под синими ламбрекенами, двумя письменными столами и синими кожаными креслами. За левым западным окном уже разливался бесконечный северный закат, бросая на паркет оранжевые прямоугольники света. Хозяин зала сидел на таком же синем кожаном диване у единственной лишенной окна стены и был весьма похож на свой портрет в учебнике, но, пожалуй, моложе. Усы, бакенбарды, высокий лоб, волосы зачесаны на правую сторону, черты лица правильные, но несколько мягкие, светло-голубые глаза, одет так же, как они с Никсой, в гусарскую форму со шнурами, но более замороченную, сшитыми золотом вставками на рукавах. Саша предположил, что мундир генеральский. Перед Александром Николаевичем на маленьком столике стояла пепельница с недокуренной сигарой, и в воздухе витал запах дорогого табака. Император встал, обнял сначала старшего сына, потом Сашу, усадил обоих рядом с собой на диван, Никсу по правую сторону, а Сашу по левую, и продолжал обнимать за плечи. «Саша, как ты себя чувствуешь?» – спросил государь. «Хорошо, даже смог сегодня пройтись пешком, и голова ни разу не закружилась. Больше не считаешь себя другим человеком? Не знаю. Я понимаю, что реальность здесь. А что было там? И что там было?» – спросил царь. «Будущее или горячечный бред? Но бред не может быть настолько логичным. Зиновьев сказал, что ты предсказал освобождение Болгарии». «Да», – кивнул Саша, – «но я не говорил ему о цене, а она будет огромна. При этом Болгария не станет протекторатом, даже сателлитом не станет, они быстренько от нас отвернутся. Помнить будут, да, но благодарность – вещь эфемерная. А ты не знаешь, чем кончится Кавказская война, за что мы там воюем? За Чечню и Дагестан, победим. Но Чечня так и останется незаживающей раной, так и будет рваться на свободу вплоть до конца 20 века. В Дагестане будет спокойнее. Что станет с имамом Шамилем? Мы возьмем его в плен, сказал Саша. Когда? Спросил Александр Николаевич. Не знаю. Мы победим в Средней Азии, что мы хотим покорить. Царство Хивинское и Бухарское. Бухара будет завоевана, сказал Саша, пока не отложится в конце 20 века. А Хива? Плохо понимаю, что это. Может быть, есть другое название? Хорезм. Будет наш, кивнул Саша, пока не отложится в конце 20 века. Царь взял из пепельницы недокуренную сигару и затянулся. «Саша, что там в конце 20 века?» – спросил он. «Четвертая русская революция», – ответил Саша. «Четвертая», – повторил царь. «Хоть последняя, не знаю, но думаю, что нет. Империя полностью распадется, Чечня и Дагестан останутся, на моей памяти. А Польша?» – спросил царь. «Отложится еще после третьей, 70 годами раньше». Впрочем, не все почитают эту третью революцией, некоторые называют Октябрьским переворотом, и я, в общем, с ними. Самое разрушительное, по крайней мере, по числу жертв, это та, по сравнению с которой весь якобинский террор, милый пикник утонченных интеллигентов, вмешался Никса. «Да», — сказал Саша. «Никса, это Саша так сказал, про пикник», — Никса кивнул. «Будет больше жертв, чем во Франции», — спросил Александр Николаевич. «Намного», — сказал Саша. «Никса, что он еще наговорил?» — спросил император, и в его объятиях стало как-то неуютно, что всю семью последнего русского императора расстреляют вместе со слугами и лейб-медиком, — сказал Никса, что этого царя будут звать Николай II, но что это не я, потому что я не буду править. «Саша, это так?» — спросил государь. «Да, но я не фаталист, не зря же мне это показали, возможно, удастся предотвратить. Мне кажется, что история – это такое железнодорожное полотно с развилками. На развилке можно перевести стрелку и пустить поезд в другом направлении. Эти развилки называются точками бифуркации, моменты крайней нестабильности. Что бы было, если бы Юлий Цезарь не пошел в тот день в Сенат? Саша еще предсказал вашу смерть, пап, добавил Никса. Когда? – спросил император. Примерно лет через 20, если ничего не удастся изменить, – сказал Саша. «Убьют?» – спросил Александр Николаевич. «Да, террористы. Бросит бомбу, как в Наполеона III», – спросил царь. «Примерно. Но он спасся. Это будет не первое покушение», – заметил Саша. «Какое по счету?» – поинтересовался император и снова затянулся. «Не знаю», – сказал Саша. «Вначале будут пытаться застрелить, но не получится. Наполеона тоже убьют?» «Нет, он попадет в плен и будет низложен. Когда?» «Не помню. Мне кажется, до 1870 года, или вскоре после него. И что будет после Наполеона? Республика. Впрочем, не уверен. Французы изобретательны. А после русских революций? После первой. Умеренно конституционная монархия. С парламентом и некоторыми гражданскими свободами. Но элементы самодержавия останутся, так что у меня компетентности не хватает на то, чтобы правильно это назвать. Но царь будет распускать одну думу за другой, и этого ему не простят, и не только этого. Экономические проблемы не будут решены, и поражение в войне станет детонатором новой революции. В нестабильной ситуации лучше не ввязываться в войны. Первая революция тоже будет после поражения в войне. С кем? С Японией. Мы проиграем войну дикой Японии, я бы не стал над ними надмеваться. У них тоже будет революция, но гораздо раньше, чем у нас. Как ни странно, целью и результатом революции будет свержение сёгуната и восстановление власти императора. И это им на пользу пойдет. Может и в Китае будет революция? Да, свергнут Цинскую династию. Последний император отречется от престола. Это будет между нашей первой и нашей второй. Ни одна абсолютная монархия не переживет ближайшие 60 лет. По крайней мере, в Европе. Император затянулся еще раз, и огонь сигары опасно близко подобрался к пальцам. «Никса», — сказал он, — «выйди, подожди в коридоре», и убрал руку с его плеча. Никса покорно встал, но был крайне расстроен. «Пап», — сказал Саша, — «мне кажется, Никса тоже должен знать». «Саша, здесь я решаю, кто, что должен знать», — отрезал император. Никса вышел и закрыл за собой дверь. Небо за левым окном стало совсем багровым. Кабинет окутали сумерки. Царь позвонил в колокольчик, и в комнату вошел лакей. «Свечи зажги», — приказал император. Он молча курил, пока слуга зажигал свечи в подсвечниках на ближайшем письменном столе, по 5 на каждом. «В Европе останутся монархи?» — спросил царь, когда лакей ушел. «Да, конституционные. Дания, Швеция, Норвегия, Нидерланды, Бельгия, Великобритания. Но у них все супер замечательно. Верхние строчки во всех рейтингах из серии «Лучшие страны мира». Не уверен, что это связано с монархией. Финляндия там же, однако парламентская республика». «Так», — протянул царь. Попытался докурить остаток сигары, но обжег пальцы, поморщился и бросил его в пепельницу. «Сиди», — бросил Саше. Отошел к письменному столу и вернулся с большой золотой шкатулкой божественной красоты. Бриллианты по периметру, бриллиантовый вензель в центре и 2 выпуклых золотых грифона по обе стороны от вензеля. В шкатулке оказались сигары. Взял одну, прикурил от вполне современного вида спички. «Когда Финляндия отложится?» — спросил он. «После 3-й революции, примерно тогда же, когда и Польша», — сказал Саша. «Ее потом попытаются вернуть, но безуспешно. Финны отобьются. Что будет после 1-й революции, я понял. Саша, что будет после 2-й? Очень короткий период с временным правительством и выборами в учредительное собрание. Что решит учредительное собрание? Ничего. Его разгонит сразу после Октябрьского переворота. Это который 3-я революция? Да. После нее будет республика? Не совсем, точнее одно название. Будет тоталитарная диктатура с полным запретом частной собственности, предпринимательства и отсутствием каких-либо гражданских свобод. На чем же она будет держаться? Сначала на массовом терроре, потом на массовом воровстве и теневой экономике. 4-я революция ее свергнет, но приведет к распаду той части страны, которая еще сохранит единство. Отложится вся Прибалтика, Украина, Белоруссия, Грузия, большая часть Кавказа и Средняя Азия. Почему ты считаешь, что будет 5-я революция? Потому что там снова диктатура и тотальная власть спецслужб. Это, как если бы сейчас Россией управляло 3-е отделение. В этом что-то есть, заметил царь. Ничего хорошего, поморщился Саша. К тому же они просто фанатично повторяют все ошибки, которые привели к первым 2 русским революциям. Саша, почему Никса не будет править? Не знаю. Николай II, это не он. Ни время, ни внешность не совпадает. Не доживет, теоретически может, но ему будет за 70. Последнему русскому царю будет около 50, а наследнику – 13. Они расстреляют 13-летнего мальчика, да, и девочек немногим старше. Император снова затянулся и выдохнул сигарный дым. «У Никсы язвы на шее», – сказал Саша. «Я хочу понять, что это золотуха. Я хочу понять, что такое золотуха. От этого не умирают. Здесь очень низкий уровень медицины», – заметил Саша. «Даже я, дилетант, знаю больше». Царь усмехнулся. «Давайте я вам все это на бумаге изложу», сказал Саша. «События, даты, если знаю, точки бифуркации, где я думаю, что можно что-то изменить. Если ничего не исполнится, так и слава богу, значит, бред. Может, это поможет мне сохранить разум. А вот, если начнет исполняться, значит, мы на этом дурном пути. Хорошо, только дай мне слово, что никому больше об этом не скажешь». «Об этом не скажу, но я не всегда понимаю, где прошлое, а где будущее. Я Зиновьеву рассказал про Болгарию совсем не потому, что хотел продемонстрировать мой пророческий дар. Просто он упомянул русско-турецкую войну, в которой участвовал. А я помнил, что война, вернувшая независимость Болгарии, называлась русско-турецкой. Вот и предположил, что Болгария свободна. Знаешь, Саша, это все слишком безумно для бреда», сказал император и затянулся. «И говоришь ты не как 13-летний мальчик. Я совсем тебя не узнаю. Мне снилось, что я прожил в будущем 50 с лишним лет». «Похоже», вздохнул царь, «есть еще один способ проверить, бред это или не бред. Я Никсе упомянул про роман Чернышевского «Что делать?» Вы тоже никогда о нем не слышали?» «Об этом персонаже слышал», поморщился Александр Николаевич. «О романе, нет. Я думаю, что эта книга еще не написана, если, конечно, я не выдумал ее в своих снах. Я могу составить список произведений 19 века, которые трудно не заметить. Я не помню ни годов их написания, ни годов выхода. Так что там будут вперемешку и вышедшие, и еще не написанные. Если это не бред, они будут постепенно появляться. Даже не знаю, что раньше сработает. События или книги, или ничего. или ничего. Конечно, хорошо, пиши. Государь встал, и Саша понял, что аудиенция окончена. Резко поднялся вслед за ним, может быть, слишком резко. Голова закружилась, и Саша рухнул на диван и потерял сознание. Пришел в себя от запаха нашатырного спирта. «Барышня», – прокомментировал царь, бросая на столик, смоченный нашатырем платок. «Переоценил свои силы», – сказал Саша. «Простите, это я переоценил твои силы», – возразил император. Он встал, подошел к двери в коридор и позвал Никса. Тот вернулся в кабинет. «Проводи брата», — приказал царь. «Он еще не настолько здоров, как мы надеялись», и обнял обоих сыновей на прощание. Когда они шли по коридору, за окном догорал закат. Под окном был зажжен фонарь и светил каким-то непривычным неровным светом. «Газовый?» — спросил Саша. «Конечно», — кивнул Никса. «По лестнице подняться сможешь? Есть альтернатива?» «Конечно, матушкин лифт». Под той самой дубовой лестницей, по которой они спускались сегодня к царю, располагались деревянные двери, действительно похожие на двери лифта. Саша поискал глазами кнопку, даже на всякий случай пощупал деревянную панель рядом с дверями, но безуспешно. Николай открыл двери, и они оказались в плетеной кабине. Здесь на стене висел колокольчик со шнурком. Никса позвонил. «Какая интересная система», — заметил Саша. Лифт заскрипел и медленно пополз вверх. «А, как это устроено?» — проговорил Саша. «Он на паровой или на электрической тяге?» «На ручной», — сказал Никса. «В подвале сидят двое рабочих и крутят колесо». «Понятно, холопы». Лифт достиг второго этажа и со скрежетом остановился. Двери, естественно, надо было открывать вручную. Признаться, у меня была мысль объявить забастовку и больше ничего ему не рассказывать после того, как он тебя выставил, сказал Саша, когда они вышли из лифта, но смолодушничал. «Ты обязан был все ему рассказать, выгнал он меня или нет». «На самом деле», добавились только детали. «На самом деле, после болезни у тебя образовалась изрядная каша в голове», заметил Никса. «До болезни было лучше, до болезни было пусто. У меня для тебя тоже будет мустриат, и попробуй только не прочитать». «Я люблю читать, Никса. Раньше это относилось только к приключенческим романам. Расту. Я, кстати, смолодушничал еще в одном. Ну, кайся, у вас вообще знают, что курить как бы не очень полезно?» «Нет. А что такое?» «Обструктивная болезнь легких, рак и много чего еще. Такими темами пап скурит себе легкие лет за 10. Я не решился ему сказать. Он бы тебя не послушал, даже, если это правда. Наши эскулапы молчат. Надо с этим что-то делать», сказал Саша. «Честно говоря, здесь много с чем надо что-то делать. Хочешь на своем горбу перетащить страну сразу из 19 века в 21 и краткое? Моего горба не хватит. Мне и так в какой-то момент показалось, что я оттуда не выйду. У нас не расстреливают 13-летних мальчиков», заметил Никса. «Ты что, подслушивал?» «Специально нет. Это у нас двери такие», Николай пожал плечами. «Пап приказал ждать в коридоре, я ждал в коридоре». «Угу. Лучший способ игнорирования приказов – это их доскональное исполнение», – хмыкнул Саша. «А ты как-то неровно дышишь по отношению к четвертой революции». «Четвертая революция – самая правильная. После четвертой революции смогли перезахоронить останки семьи последнего императора из общей могилы в Петропавловскую крепость. А те, кто выжил, хоть смогли приезжать, но была республика. Республика продержалась где-то лет 8, потом плавно перетекла в диктатуру. Причем так плавно, что народ почти не заметил. Точнее, интеллигенция, народу было глубоко пофиг. У тебя что-то лично связано с четвертой революцией? Я в ней участвовал». Никса рассмеялся. «Я ждал чего-то подобного. Четвертая революция, Никса, вернула частную собственность и свободу предпринимательства. Экономика, наконец, начала развиваться нормально, и этого даже диктатура не смогла уничтожить. Экономические итоги революции всегда более стойки, чем политические. Читай Карлиля. История французской революции. Мастрит, если что. Угу. И после четвертой революции все распалось окончательно, скорее во время, и отчасти даже до. Империи разрушают не революции, Никса, их растаскивают региональные элиты, как только слабеет центральная власть. А центральная власть слабеет во время революции. Да, поэтому революции лучше делать сверху, по возможности. Пап говорил нечто подобное. Крестьян лучше освободить сверху, потому что иначе они сами освободят себя снизу. Молодец, пап, только этого мало. Я чувствую, здесь сверху донизу надо все перестраивать, а тебя перевоспитывать. Может, и спасем твою грешную душу. Меня хрен уже перевоспитаешь. А мы попробуем. У нас, кроме Зиновьева, еще двое воспитателей. Гагель и Казнаков. Познакомишься. Тоже генералы. Гагель, генерал-майор. Казнаков, полковник. О, полковники, это как раз самая революционная среда. Все-таки каждый разговор с тобой сначала балансирует на грани, а потом резко уходит за грань, заметил Никса. А, что ты хотел от революционера? Радовался бы, что у тебя появился свой лагар по 11. Что плохо воспитал царя сей швейцарский республиканец. Характера Александру Павловичу немного не хватило, но это уже не вина воспитателей. Будем закалять, спать на гвоздях, плавать в проруби, питаться акридами, учить французский по карточкам. Посмотрим, что у тебя получится. На самом деле, у пап с моей стороны такой кредит доверия, что надо очень постараться, чтобы его растранжирить. Хотелось бы верить. Они дошли до Сашиной комнаты, где уже ждал Кашов, и обнялись на прощание. Количество обнимашек здесь зашкаливало, не то, что в холодном 21 веке, где руки-то жмут не всем и каждому. Теплая ламповая российская монархия Саши, пожалуй, нравилась, хотя он и подозревал, то с точки зрения среднего крепостного она вовсе не такая теплая и ламповая. Прохор Захарович, обратился он к Кашеву, когда они расстались с Никсой, вы можете идти, я вполне нормально себя чувствую, и справлюсь сам. Николай Васильевич приказал оставаться с вами, ваше высочество, возразил Кашов. Прохор Захарович, вы мой камердинер или Зиновьева, Николай Васильевич, ваш воспитатель, сказал Прохор. Ладно, вздохнул Саша. Видимо, вопрос решается на более высоком уровне. Переодеваться при Кашеве было несколько дискомфортно, но чистое белье и чистая ночная сорочка несколько примирили его с ситуацией. Еще надо выпить лекарство, сказал Кашов. Балинский выписал, поморщился Саша. Ну, просил же, не знаю, ваше высочество, может быть, его превосходительство Иван Васильевич Енохин. На столике у кровати стоял пузырек с четвертинку водки. На пузырьке рукописная этикетка, лауданум, и все, никакого состава. А инструкция? Поинтересовался Саша. Инструкция? Ну, к лекарству. Как принимать? Состав, показания, побочное действие, передозировка. Нет, сказал Кашов. Мне Иван Васильевич все объяснил. Я знаю. Рядом с лауданумом на столике располагалось маленькое блюдечко, украшенное пейзажем, золотая ложечка и стакан с водой. Гадость, спросил Саша. Придется запивать? Его превосходительство сказал, что придется, кивнул камердинер и накапал половину чайной ложки. Возьмите, ваше высочество. Саша взял лекарство. Оно резко пахло спиртом и пряностями, из которых он уверенно опознал корицу и мускатный орех. Глинтвейн, что ли? Но цвет имело красновато-коричневый, как чай. Первой мыслью было как-нибудь незаметно эту хрень вылить. Но Кашов смотрел в упор, запах был не опасный, к тому же Саша совершенно четко вспомнил, что в петерговской аптеке этот самый лауданум занимал, по крайней мере, полку. И Саша вздохнул и влил в себя содержимое ложки. Такой дряни он еще не пил. Микстура была явно спиртовой настойкой, но такой горькой, что полынный абсент казался на ее фоне нектаром и амброзией. Абсент хоть пить можно. Он резко схватил стакан с водой и пил, пока не опорожнил весь. Енохин отравитель. Поморщился Саша. Гнать в шею. Иван Васильевич, очень хороший доктор, улыбнулся Кашов. Что же такое лауданум? Из смутных воспоминаний о латыни в памяти всплывало слово «лаудим», которое означало, вроде, «хвалить». Причем здесь спиртовая настойка, в сон стала клонить быстро и совершенно неотвратимо. «Я потушу свечи, ваше высочество?» – спросил камердинер. «Да», – тяжело выговорил Саша, и опустил голову на подушку. Последним он осознал то, как Прохор помогает ему лечь и укрывает одеялом. Глава 10. Был август. Саша шел к Белому дому мимо горбатого мостика, полуразобранного для строительства баррикады. Рядом шагал его друг Стас, с которым они вместе издавали очень кусачий антикоммунистический листок. В совместном предприятии Саша отвечал за контент, а Стас за типографию и распространение. Над оранжевым закатом висели легкие сиреневые облака. Над площадью разносились звуки русского рока. «Это значит, уже 22-е», — подумал Саша. «То есть мы уже победили». И его залило ощущение безграничного счастья и свободы. Потом он увидел себя на Лубянке, где народ обвязал канатами железного истукана и пытался стащить его с пьедестала. Саша тоже впрягся вместе со всеми и потянул за канат, а вдали, над Манежной площадью, пылал тот же безумный закат с цветами психоделической вечеринки. Москва исчезла, и Саша увидел себя спускающимся по лестнице куда-то вниз. Рядом было много людей, и он совершенно четко понял, что вот этот благообразный мужчина в военной гимнастерке, его отец, а эти девчонки в длинных платьях, его сестры. Они спустились в подвал и их поставили к стенке, и бородатый мужик в кожанке и с револьвером зачитал какой-то короткий текст. Отец только успел спросить, что, и раздались выстрелы. Картинка снова сменилась, и Саша увидел себя сидящим перед пылающим костром. Только вместо дров на нем были сложены окровавленные части трупов. Огонь был неестественно ярким на фоне полной тьмы, а чей-то голос рядом говорил, что императрица и наследник плохо горят, и не факт, что эта царица, ее, видимо, спутали, и теперь вместо нее горит ее служанка. И голос этот звучал глухо и низко, как из глубин преисподней. Костер исчез, и Саша увидел себя сидящим на камне на склоне горы в окружении целой гряды лесистых гор, и голос утратил инфернальность и начал читать стихи, которые Саша тут же счел гениальными. «Я был волною в море, бликом света, на лезвии меча, сосною горной, рабом, вертящим мельницу ручную, владыкою на троне золотом, и все я ощущал так полно, сильно. Теперь же, зная все, я стал ничем». 12. И только проснувшись вспомнил, кто автор. Первым порывом было записать стихотворение, но у постели сидел очередной незнакомец. Саша поднялся на локти и сел на кровати, опершись на спинку. «Как вам спалось, Александр Александрович?» – спросил визитер. Одет он был по-военному в мундир с погонами и двумя рядами пуговиц. У него было немного вытянутое лицо, крупный нос, пышные усы, лысина с остатками волоса и ямочка на подбородке. Глаза, впрочем, смотрели скорее заботливо, чем строго. «Отвратительно», – честно признался Саша. И его взгляд упал на пузырек с лауданумом, блюдце и ложечку. «Сны ужасные», — пояснил он, — «особенно в конце, видимо, действие лекарства. Я должен вас помнить, я Григорий Федорович Гагель, ваш гувернер, а генерал-майор, да, вы меня помните, нет, мне Никс рассказывал». Саша повернул лауданум этикеткой к гувернеру. «Григорий Федорович, не знаете, что это?» «Лекарство», — улыбнулся Гагель. «Моя жена иногда принимает, от бессонницы выписывают, от нервов, от болей. А из чего его делают?» Гувернер пожал плечами. «Я не аптекарь, Александр Александрович». Рядом с подсвечником и лауданумом на тумбочке у кровати лежали листы ватмана, ножницы и возникло несколько книг. Сверху лежал не толстый том под названием «Восшествие на престол императора Николая I». Автор – барон Корф. В книге была записочка. «Мустрят». Под Корфом имелся французско-русский словарь и томик Беранже, который тоже не обошелся без записки тем же почерком, но, на этот раз на русском. «Читай, предатель, ГМ», — сказал Саша. «Давайте, не с чтения начнем, Александр Александрович», — попросил Гагель. «Это от Никсы. Все равно, даже, если от Николая Александровича». «Конечно, конечно». Саша вздохнул, слез с кровати и отправился в уборную. Гагель проводил его до двери сортира. Эта навязчивая опека начинала раздражать. На завтрак подали бульон с булочками. Саша удивился, но быстро решил, что в этом что-то есть. Гувернер завтракал вместе с ним. «Вы тоже воевали, Григорий Федорович?» – спросил Саша. «Как и Зиновьев?» «Да», – кивнул Гагель. «Русско-турецкая война, крымская, усмирение Польши, осада Варшавы, понятно. Польское восстание, мятеж», – уточнил Гагель. «Да, да, мятеж, конечно. Они же не победили. Какой по счету? В разговоре с Зиновьевым я перепутал две русско-турецкие войны, а польские восстания было едва ли меньше. Это которое? Не Костюшка?» «Нет, Александр Александрович, Костюшка был еще при Екатерине Великой. Ужас. Похоже, историю мне нужно учить сначала». Итак, перед ним сидел очередной защитник российских интересов на не совсем российских территориях. Что-то вроде командира танковой бригады во время введения войск в Чехословакию в 1968-м, ну, или Гиркина Стрелкова в ДНР, ну, или офицера ВДВ во время братской помощи Казахстану в 2022-м. Все-таки с Зиновьевым, участником праведной русско-турецкой войны, было больше точек соприкосновения. В результате одной из таких войн образовалась Болгария, единственная страна Восточной Европы, где нам не плюют вслед. Саша представил, что его отдали на воспитание Геркину Стрелкову, и ему стало не по себе. Ладно, не будем драматизировать. Товарищ Стрелков в юности увлекался идеалом белого движения и даже писал эмоциональные стихи по то, как красиво умрет за Россию. Интересно, насколько господину Гогелю близок всеимперский романтизм? Кофе Саша пил молча, размышляя о том, где у гувернера может быть кнопка. Григорий Федорович, а вы в юности стихов не писали? Наконец, спросил Саша. Нет. А почему вы так решили? Просто напомнили мне одного человека. Мне надо несколько писем написать. Могу я сейчас этим заняться? Да, конечно. Кому? Я обязан отчитываться перед вами в том, с кем веду переписку. Спросил Саша. Да, Александр Александрович. Хорошо. Письмо номер один. Никси. И Саша отодвинул чашку из-под кофе на край стола, взял лист бумаги и карандаш. «Александр Александрович», — сказал Гогель, — «письма карандашом не пишут. Это крайне невежливо». «Ладно», — вздохнул Саша, и взял перо и чернильницу. С огромным трудом вывел. «Привет, Никса». Без клякс, слава богу, обошлось, но от пера шли мелкие чернильные брызги. «Привет, это не принято», — прокомментировал Гогель. «И после Т ставится ЕР. Твердый знак?» — переспросил Саша. «Да, хорошо. Как мне лучше к моему брату обратиться? Милый Николай, любезный Николай Александрович, милый любезный брат». Саша скомкал начатое письмо и взял новый лист бумаги. Вывел. «Милый Никса». Гогель прочитал, но не придрался. «Спасибо тебе за Корфа», продолжил Саша. «Кажется, я о нем где-то слышал. Прочитаю обязательно. За словарь Беранже, двойное спасибо». «Почему? Ну, ты понял, Саша». Подумал и расставил маленькие твердые знаки после всех согласных на концах слов. Показал Гогелю. «Нормально, лучше подписаться твой Саша». Саша добавил «твой». «С лакеем можно послать?» «Да». «У Никсы где-то тут комнаты?» «Не совсем. Он в сосновом доме. Отсюда минут пять пешком». «У Никсы отдельная дача?» «Да, Александр Александрович». «Круто». Восхитился Саша. Письмо Никсе отправилось с призванным колокольчиком Мити, от которого, вроде, больше не пахло. Или привык, и Саша принялся за следующее письмо. «Уважаемый Илья Андреевич», — начал он, — «лучше написать любезный Илья Андреевич», — прокомментировал Гогель. Саша скомкал лист и с досадой бросил его в мусорное ведро. «А кто этот Илья Андреевич?» — поинтересовался гувернер. «Фармацевт из петерговской аптеки», — объяснил Саша. «Александр Александрович, вам не по статусу ему писать. Не думаю, что Петра Первого останавливали такие мелочи», — заметил Саша. «Да и Екатерина Вторая не считала, что ей не по статусу переписываться с каким-то там Вольтером. Они могли себе позволить, а вам пока следует соблюдать этикет. Сословие — зло», — изрек Саша. «Сословие — каркас общества. Без них не будет ничего, кроме хаоса». Саша поморщился. «И, что делать, если мне нужен этот человек? Я могу написать». «Хорошо», — кивнул Саша, и придвинул Гогелю чистый лист. «Любезный Илья Андреевич», — продиктовал он, — «когда мой воспитанник, великий князь Александр Александрович, был в вашей аптеке, он обратил внимание на лекарство под названием Лауданум. Если вас это не очень обременит, не могли бы вы написать для него состав этого лекарства, метод его изготовления, дозировку в различных случаях, методы первой помощи при передозировке и смертельную дозу?»